здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня узнали? Котов Таганцев. Да, да. Я тебе, собака, скажу, какого хуя тебе надо, ты пристал ко мне? Я... Ты к своему другу, к этому Вите. Я третью... Выбери его мать, она тебе золото даст. А ко мне двое, какого хуя тебе дам? Я третью школу взъебал. Фашистов, прогнеты! Куда звоните, сволочи, гады? О, здорово, это Степанян. Бандит, заразный! Побежать тебе столько, варюга! До свидания, Назары! Это потом Степанян. Скоро. Степанян. А ты ешь, когда бандитов, ты волосы на жизни сотовый. А ты ешь, когда жизни с бандитом, ты волосы сотовый. Алло, здорово. Ваше соединение было... Здравствуйте. Здравствуйте, вор, бродяга. Это Котов Алексей. А, бродяга! Вот, ты звони Вите, твоему, который не ясный подвалкой. Бандит Сота, что надо? Порега Сота, что надо? Алло, пои... Пошли бухать. Ты завар, бандит! Где твоя проститутка, мать? Бухать пошли. Ты же проститутка, мать! Подержай к ебаной матери, вор несчастный! Не, бухать поехал. Вор несчастный, бандюга, вор несчастный. Танюга, ты форсотой приехал, мать проститутка, ты забыла из форсотой проститутки сына, который воровать начал бесчелок. Его фамилия Котов Алексей, он Варюга, связанный с АТСом, ездит, второй АТС удает, АТС посвящает, запрещает ему звонить. Бухать поедешь? Алло.